Глава 12. Джош. Товарищи по постели. Хелли ведет себя страннее, чем обычно, а я изрядно пьян, так что заметить это достаточно проницательно с моей стороны. Но девушка ведет себя так, будто она никогда раньше ни с кем не находилась в тесном пространстве, не говоря уже обо мне. Мы практически выросли вместе. И то, что мы жили по соседству, означало, что нам пришлось пережить множество семейных отпусков и походов. Так что тот факт, что она так пуглива, только потому, что нам приходится делить комнату, кажется мне очень забавным. Я продолжаю раздеваться, пока она ведет себя так, словно каждый предмет мебели в моей комнате ее интересует. А затем начинаю раскладывать для себя кровать на полу. «Я знаю, что ты мастер на все руки, Динь, но спать стоя — это не твое. Просто чувствую себя как дома». Я пытаюсь уговорить ее немного расслабиться, но девушка лишь усмехается. «Чувствую себя как дома?» — насмешливо повторяет она. «Джошуа, ты хоть представляешь, сколько усилий я прилагаю каждый вечер перед сном?» Я закатываю глаза в ответ на ее слова, потому что мы практически выросли вместе, и, конечно, я знаю. У меня нет пижамы, у меня нет перси, вентилятора, моей маски для сна, берушей. Как, черт возьми, я могу чувствовать себя как дома? Подавляя смех, я подхожу к комоду, достаю одну из своих запасных футболок и бросаю ее на кровать. Затем беру телефон и включаю шум вентилятора, который длится почти 10 часов. «Ладно, две из пяти проблем решены. Это меньшее, что я могу сделать для тебя сейчас. В следующий раз будет лучше», — говорю я ей, мысленно делая пометку быть более подготовленным к нашим импровизированным ночевкам в будущем. «В следующий раз», — смеется она без тени веселья. «В следующий раз можешь прийти и остаться в моей комнате, где у меня есть все необходимое», — резко говорит она, явно напряженная. «Я уже скучаю по ее солнечной улыбке, поэтому не могу удержаться от поддразнивания». «Уже приглашаешь меня на ночевку, жена? Должно быть, мое тело лучше, чем я думал». Она падает на мою кровать и наклоняется, подтягивая платье вверх, чтобы показать пару сверкающих туфель, которые начинает расстегивать. «Как будто ты думаешь, что я не ударю тебя между ног в нашу первую брачную ночь», — ворчит она совершенно серьезно, пока возится со своими туфлями. Я опускаюсь перед ней на одно колено и с легкостью расстегиваю обе туфли, глядя на длину ее гладкой икры, и отвечаю. «Ну, раз уж ты об этом заговорила, моему члену действительно нужно немного внимания». Ее взгляд встречается с моим, и, клянусь, я замечаю в нем вспышку интереса, прежде чем она маскирует ее хмурым взглядом. Я уверена, что толпы девушек, которые могли бы это сделать, будут рыдать в своих кроватях на этой неделе, когда узнают, что товар больше не продается. Снова выпрямившись во весь рост, я одариваю ее озорной улыбкой. «Хм, надо запомнить, моя жена ревнивая и злая. Мне это нравится». Я поворачиваюсь спиной и направляюсь в ванную, чтобы дать ей немного личного пространства, но успеваю получить удар подушкой по затылку. «В следующий раз это будет кирпич, козел». Ругается Хелли мне в спину, и я прячу смех за дверью ванной комнаты. Затем я не спеша чищу зубы и переодеваюсь в шорты, пока не убеждаюсь, что у нее было достаточно времени, чтобы снять платье и подготовиться ко сну. Потом даю ей еще 5 минут для верности, чтобы точно быть уверенным, что девушка уже закончила переодеваться. И все же, когда я решаюсь вернуться в свою комнату, она практически отпрыгивает от зеркала, которое висит на двери в ванную, чуть не вызвав у меня сердечный приступ. «Все в порядке?» — спрашиваю я, скользя взглядом вверх и вниз. Вижу, что на ней моя футболка, а купленное мной платье аккуратно висит на дверце моего шкафа. «Нет, Джошуа!» Цедит она сквозь зубы, указывая на свою фигуру в футболке. «Посмотри на меня!» Я уже смотрю. Поэтому все, что я делаю, это расширяю взгляд в замешательстве, пытаясь понять, что, черт возьми, с ней не так. «Я в твоей футболке», — подтверждает она, и я не могу сдержать улыбку. «Хелли, я знаю, что ты обо мне не самого высокого мнения большую часть времени, но, вопреки тому, что ты можешь подумать, я на самом деле довольно умен. Я дал тебе свою футболку. Теперь я вижу своими глазами, что ты ее надела. Поэтому подтверждать, что ты в ней, кажется немного бессмысленным. В чем проблема?» «Я в твоей футболке», — снова резко говорит она. «И что? Ты постоянно ходишь в моей футболке», — пожимаю я плечами, не понимая, к чему она клонит. «На самом деле ты каждый год доставала меня с тех пор, как мы познакомились, чтобы я заказывал дополнительные футболки, просто чтобы отдать их тебе. Так в чем же проблема?» «На мне только твоя футболка, больше ничего», — шепчет она, глядя на свои голые ноги и теребя пальцами подол, который доходит ей до середины бедра. «Да, я часто ношу ее, но обычно с брюками», — раздраженно добавляет девушка. В мою голову летит еще одна подушка. Я открываю рот, чтобы ответить, но изображение, которое она только что нарисовала, заставляет меня остановиться. «На мне твоя футболка и ничего больше». Проклятие. Это не первый раз, когда я слышу что-то подобное, но это определенно первый раз, когда меня это волнует. Я имею в виду, что я не слепой. Я знаю, что она чертовски горячая. Просто я никогда не позволял себе смотреть на нее так. Она лучшая подруга моей младшей сестры. Она моя подруга. Но сейчас, когда она стоит только в моей майке, мысли, которые у меня возникают о ней, совсем не дружелюбны. Требуется некоторое усилие, чтобы заставить себя снова взглянуть на нее, и я прочищаю горло, когда говорю: «Ну, если ты спрашиваешь мое мнение, мне больше нравится этот твой образ». Девушка стонет в ответ на мои слова и снова подходит к зеркалу, чтобы проверить, где заканчивается подол. «Я не спрашивала твоего мнения, козел, но, может быть, у тебя есть какие-нибудь штаны?» На этот раз я не могу сдержать смех. «Хелли, ты ростом чуть больше 1,5 метра. Неужели ты думаешь, что у меня найдутся штаны, которые тебе подойдут?» Качаю я головой, готовясь лечь спать на полу. «Просто ложись в кровать и перестань вести себя глупо». Я выключаю свет, оставляя комнату, освещенной только лампой на моей тумбочке, и ложусь. Ее шаги обратно к кровати сотрясают пол, и я ухмыляюсь, погружаясь в свои простыни, зная, что она так это не оставит. «Тебе легко говорить. У тебя фантастическое тело», — ворчит она с раздраженным вздохом, бросаясь на мою кровать. «Приятно знать, что моя новая жена так мной увлечена», — размышляю я, наслаждаясь тем, как она снова проклинает мое имя. «И поверь мне, Хелс, если бы кто-то другой имел счастье увидеть эти ноги, он бы наверняка думал о том же, о чем и я». Клянусь, иногда она не осознает, насколько она великолепна. Отсюда и правило не прикасаться для всего кампуса, которое распространяется на нее и Мэдалин. На Мэдди, потому что она моя сестра. И на Хелли, потому что она, ну, моя Хелли. Никто из этих придурков здесь недостаточно хорош для нее, тем более теперь, когда она стала моей женой. «Только если ты думаешь, что я должна завернуть их в какие-нибудь штаны», — смеется она, и я слышу, как девушка устраивается поудобнее, поэтому стараюсь сделать то же самое. «Ты определенно могла бы их во что-нибудь завернуть», — отвечаю я, не задумываясь, и последовавшая тишина оглушительна. Я ёрзаю на простынях. «Извини, это вырвалось само собой. Я на секунду забыл, что ты не случайная горячая девушка». Она снова усмехается. «Мужик-проститутка». «Зараза», — бросаю я в ответ, не утруждая себя поправкой ее слов, учитывая, что я ни с кем не спал с начала года. Мне слишком нравится наша перепалка, чтобы обращать на это внимание. Это напоминает мне о том времени, когда мы были детьми, прежде чем я оттолкнул ее, а теперь я притягиваю ее к себе еще сильнее, чем раньше. «Придурок!» — не унимается она. «Королева драмы! Я не могу остановиться!» «Красивый пресс!» — ласково воркует она, меняя тактику, как всегда это делает, пытаясь застать меня врасплох. И я смеюсь. «Да, и красивые ноги!» — тут же отвечаю я, ёрзая, снова пытаясь устроиться поудобнее. «Боже мой! Если мне придется слушать, как ты двигаешься еще раз, я закричу!» — рявкает девушка, садясь и глядя на меня. «Просто ложись в кровать!» Все мое тело замирает. «Ты хочешь, чтобы я лег с тобой в постель?» — уточняю я, почти уверенный, что ослышался. «Мы раньше делили комнату, но никогда кровать». «Да, я не могу всю ночь слушать, как ты ёрзаешь, тем более сейчас, когда у меня и без того все плохо, так что просто иди сюда», — требует она. «Что ж, кто я такой, чтобы не слушаться свою жену?» Я потягиваюсь, беру подушки и направляюсь к свободной стороне кровати, где она оставила место. Странно видеть кого-то в своей постели, даже ее, в основном потому, что девушки досюда никогда не доходили. Стоит пустить их в постель, и потом трудно заставить их уйти. Поэтому я вообще не ложусь в кровать с ними. Но Хейли не просто девушка, и не была ею до сегодняшнего дня, а теперь она точно моя. Медленно забираясь на кровать рядом с ней, я сразу же ощущаю ее запах и заставляю себя не шутить на эту тему. Особенно, когда чувствую, как она напрягается, когда я ложусь рядом. Это заставляет меня задуматься, делила ли она когда-нибудь с кем-то постель. Только когда я устроился, она протягивает руку к моей тумбочке и выключает свет. Единственный шум вокруг нас — это тихое жужжание вентилятора на моем телефоне. Кроме этого, и звука нашего дыхания стоит тишина. И именно в этой тишине я думаю о значимости того, что мы сделали сегодня. Мы поженились. Я женился на ней. Я чей-то муж, она моя жена. «Джош», — шепчет она в темноту, — «можно тебя кое о чем спросить?» Она такая тихая, что, когда замолкает, я почти могу притвориться, что ее здесь нет, но чувствую ее повсюду. Что странно, ведь мы даже не касаемся друг друга. «Ты можешь спрашивать меня о чем угодно», — говорю я ей то же самое, что говорил с тех пор, как ей исполнилось 9, и уже готовлюсь к одному из необычных вопросов или тем. «Но на самом деле это две вещи». Я сдерживаю улыбку, хотя она меня не видит, и отвечаю. «Уверен, я справлюсь с обеими». «Почему ты не сказал мне, что встречался с моими родителями?» Ее вопрос не должен был меня удивить, но он удивляет. Я знаю, как она близка со своими родителями, и понимала, что рано или поздно она сама расскажет им правду. Поскольку я не отвечаю сразу, она добавляет. «И зачем ты с ними встречался? Зачем просил разрешения у моего отца?» «Это уже 3 вопроса», — замечаю я. Через 3 секунды мне в живот прилетает подушка. «Ладно, ладно, успокойся», — фыркую я, бросая подушку на пол и тщательно обдумывая свой ответ. «Наверное, у меня было столько всего в голове, что я забыл тебе сказать. Мне не казалось важным, чтобы ты об этом знала. Но я понимал, как важно это было для меня. У тебя замечательные родители, Хелли. Они умные, добрые, всегда поддерживают тебя и помогают во всем. Я вижу, какие у вас отношения, и понимаю, что это настоящее сокровище, которое должно быть у каждого ребенка. Я встретился с ними, потому что уважаю их и уважаю их дочь, и не хотел, чтобы они узнали об этом от кого-то другого. А разрешение у твоего отца я попросил, потому что, хотя наш брак и не настоящий, мое отношение к тебе очень искреннее. Ты важна для меня. Ты моя семья. и мне нужно было, чтобы он знал, что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Она молчит так долго, что я уже думаю, будто она уснула, пока, наконец, не отвечает. «Ты правда установил правило, что никто не смеет ко мне прикасаться?» «Теперь это то, на что я точно не буду отвечать. Ничего хорошего не выйдет, если я признаюсь в этом или объясню ей причины. Мне нравится, когда мой член невредим и все еще при мне. Большое спасибо». «Слишком много вопросов. Спи давай», — бросаю я в темноту и почти физически ощущаю ее улыбку. «О, боже! Оно действительно есть, да?» — радостно обвиняет она, ударяя меня очередной подушкой. «С чего она это взяла?» «Черт возьми! Людям лучше быть осторожными рядом со мной. Похоже, мой муж — псих!» Я смеюсь, бросая подушку ей в голову и отвечаю. «Да». Так что лучше скажи всем своим ухажерам отвалить. Она обнимает подушку и поворачивается на бок, чтобы посмотреть на меня. Даже в темноте я чувствую ее взгляд, когда она смеется. Всем моим ухажерам? Единственный парень, который у меня был, сбежал в горы сразу после окончания школы без объяснения причин, так что, думаю, тебе не о чем волноваться. Не знаю, хотела ли она, чтобы это прозвучало обиженно, но так и получилось. «Ты говоришь о Джоуи?» — спрашиваю я, вспоминая имя этого придурка, хоть и не хотелось бы. «Или о придурке Придурковиче, как его более ласково называют в моем доме», — отвечает она, и я могу только представить, какими еще именами они с Мэдди называли его за эти годы. «Да, это ему подходит». Я не могу удержаться от фырканья, вспоминая пару встреч, которые мне пришлось пережить с ним. Хелли молчит несколько секунд, а потом шепчет. «Я не знала, что ты был с ним знаком». «Чёрт, попался». Я стараюсь, чтобы мой ответ звучал как можно более непринужденно. «Может быть, мы разговаривали раз или два». Еще один удар подушкой по голове. «Что ты сделал?» — кричит она, ударяя меня еще три раза, прежде чем я хватаю ее, чтобы остановить. «Черт возьми! Может, хватит с подушками? И почему ты думаешь, что я что-то сделал?» Мой голос полон невинности, но она все равно усмехается, и я просто знаю, что она закатывает глаза. «Потому что это ты! Ты всегда что-то делаешь!» Помнишь, как твой кузен Джейсон пытался поцеловать меня на вечеринке, а ты сломал ему нос? Или когда тот парень из твоего класса пытался сфотографировать нас с Мэдди в купальниках, а ты утопил его в бассейне? И даже не заставляй меня рассказывать о том жутком парне, который раньше работал на твоего отца. Он попал в больницу. Ты мог его убить, разглагольствует она, перечисляя лишь некоторые из моих похождений. И я ухмыляюсь в темноте, вспоминая это. Да я всего лишь подмешал ему пару таблеток в его выпивку. Я не виноват, что он так обосрался. Откидываюсь я в ответ, сдержанно желая, чтобы ему было еще хуже. Это его наказание за то, что был грёбаным извращенцем. Тебе было 15. К тому же твой отец тоже посчитал это забавным. «Что ты сделал с Джоуи?» Скрипит она, не настолько веселая от всех этих историй. «Ничего. Джошуа, честно, ничего. Помнишь второе правило нашего договора?» Возмущается Хелли, напоминая мне о небольшом соглашении, которое мы подписали в ее блокноте. «Не врать», — фыркую я, зная, что она не отстанет, пока я не скажу правду. «Ладно. Я сломал ему руку». «Джош!» «Что?» Он это заслужил, день. Слышала бы ты, какую хрень он говорил о тебе, о том, чем вы там занимались. Я не мог этого вынести, так что да, я сломал ему руку и велел держаться от тебя подальше. Пожалуйста. Я слышу, как она быстро втягивает воздух и понимаю, что где-то облажался, только не знаю где. Он рассказывал об этом кому-то, наконец бормочет она в темноте. Мой мозг мгновенно переходит в наступление и блокирует все хвастливые разговоры о том, какая она была неприступная, когда я стискиваю зубы. «Да, конечно, он же был придурком». Снова повисает тишина, и мне хотелось бы видеть сейчас ее лицо, чтобы понять, как она все это воспринимает. «И ты сделал это ради меня?» — спрашивает она, кажется, почти шокирована. «Не знаю почему, ведь я всегда был готов ее поддержать». «Я сделаю для тебя все, что угодно, Хелли, ты же знаешь», — искренне говорю я ей. «Спасибо». Голос девушки слегка дрожит, и все, чего мне хочется, это обнять ее и утешить. Но я знаю, как она относится к физическому контакту, и уверен, что даже просто лежать со мной в одной кровати ей нелегко. «Не за что. А теперь перестань говорить о своих ухажерах. Я думаю, мы уже выяснили, что твой новый муж — псих». Шучу я, пытаясь поднять настроение, и она, наконец, смеется, отворачиваясь от меня. «Спокойной ночи, мистер Питерс», — вздыхает она в темноту, пока я смотрю в потолок, все еще не веря, что мы сейчас здесь. И все же я улыбаюсь, отвечая: «Спокойной ночи, миссис Питерс».